Уже за пределами кабинета ему пришлось прислониться лбом к одной из мраморных колонн и постоять так несколько секунд. Он чувствовал, что не в состоянии спуститься по великолепным мраморным лестницам на глазах у двух десятков служащих, снующих по своим делам, того и гляди, кубарем покатится прямо в сад с его клумбами. Один из этих служащих безмолвно проскользнул у него за спиной, трижды постучал в дверь кабинета и вошел, закрыв за собой дверь. Губернатор уже перестал притворяться, что изучает доклад, и смотрел в окно на минарет мечети. Не вставая с кресла, он слегка наклонил голову в сторону посетителя, почтительно остановившегося у края ковра, и спросил, что нового, Анухар? «Никаких известий о Туареге, ваше превосходительство, он исчез». «Это меня не удивляет», — сказал губернатор. «За месяц любой из детей ветра способен пересечь пустыню из конца в конец. Наверняка он вернулся к своим. Нам хотя бы известно, кто это. Гасель Саях и Махар Кельтальгимуса. Обычно он кочует по весьма обширной территории недалеко от гор Хуэйлы». Губернатор Хасан бен Куфра окинул взглядом большую карту региона, висевшую на стене, и хмуро покачал головой. «Горы Хуэйлы», — повторил он. «Оттуда до границы рукой подать. Границы в этом районе практически не существует. Никто ее точно не определял». «В тех местах вообще нет ничего определенного», — заметил губернатор, встав и не спеша прохаживаясь по огромному кабинету. «Искать беглого туарега в тех пустынных краях все равно, что гоняться в океане за какой-нибудь рыбешкой». Он повернулся и посмотрел на собеседника в упор. «Сдайте дело в архив». Анухар Эль-Мохри, энергичный секретарь, прослуживший больше 8 лет непосредственно под началом губернатора, позволил себе выразить несогласие. «Военным это не понравится, ваше превосходительство. Он убил капитана». «Они презирали капитана Калеба Эль-Фаси», — напомнил ему губернатор. «Тот был негодяем». Он взял новую сигару Давидов и неторопливо ее зажег, как и сержант Эль-Хайдери. «Только такие люди и умеют держать в узде сброд из Адороса. Теперь этим займется лейтенант Разман». «Разман?» — изумился Эль-Мохри. «Вы отправили Размана в Адорос?» «Он не продержится и 3 месяца», — секретарь хмыкнул. «Так вот почему он чуть не свалился в обморок там за дверью. В результате его сначала изнасилуют, а потом перережут горло». Губернатор опустился в одно из массивных черных кожаных кресел, занимавшее угол кабинета, выпустил в воздух облако дыма и отрицательно покачал головой. «Может и нет», — предположил он. «А вдруг он зашевелится, станет бороться за свою жизнь и поймет, что в здешних краях вредно читать Божест и строить из себя Дюпре». Примечание: Божест, французский молодчина жест, романтико-приключенческий роман английского писателя Персиваля Кристофера Рена, 1875-1941 годы, о французском иностранном легионе. Конец примечания. Он сделал долгую паузу. «На меня возложили миссию вымести отсюда весь старый декадентский романтизм вместе с нездоровым патернализмом и заставить эту провинцию и этих людей работать на общее благо. Здесь есть нефть, железо, медь и 1000 других богатств, в которых мы нуждаемся, если хотим превратиться в сильную, прогрессивную и современную нацию». И убежденно добавил: «С такими людьми, как лейтенант, мне с этим делом не справиться. Тут нужны люди вроде Малика или капитана Калеба. Как ни печально это признавать, но туарегам незачем продолжать свое существование в разгар 20 века. Так же, как и амазонским индейцам или американским краснокожим. Вы представляете себе, чтобы индейцы Сиу носились по прериям Среднего Запада, преследуя стада бизонов среди нефтяных вышек и атомных станций? Существуют такие формы жизни, которые выполнили свое историческое предназначение и обречены на вымирание. Хотим мы или нет, это происходит и с нашими кочевниками. Им остается либо адаптироваться, либо исчезнуть». Звучит весьма сурово. «Когда мы начали говорить, что надо выгнать некоторых французов, живших бок о бок с нами целое столетие, это тоже звучало сурово. Многие даже были моими личными друзьями, мы вместе ходили в школу, я знал их имена и пристрастия. Однако настал такой момент, когда пришлось с ними покончить, оставив в сторону сантименты, что мы и сделали. Есть вещи, которые должны быть выше буржуазной морали. И это как раз тот случай. Он сделал новую паузу, долгую и продуманную. Президент дал это очень ясно понять. Он так мне и сказал: «Хасан, кочевники представляют собой меньшинство, по сути дела обреченное на вымирание. Превратим их в полезных работников или ускорим их исчезновение, чтобы избавить от страданий и избежать проблем». Однако в своем последнем выступлении робко начал секретарь: «Да будет тебе, Анухар!» Губернатор укорил его, словно мальчишку: «Такие вещи не говорят на публике, когда часть этих кочевников слушает, а мир следит за тем, как мы развиваемся, будучи независимой страной. Американцы, например, превратились в великих защитников прав человека как раз в тот момент, когда покончили с правами своих индейцев. Времена были другие, зато обстоятельства схожи. Нация только-только получила независимость, и ей необходимо воспользоваться всеми своими богатствами и отделаться от тяжелого балласта, человеческого груза, не подлежащего восполнению. Мы, по крайней мере, предоставляем им возможность интегрироваться в жизнь общества. Мы не будем их отстреливать, загонять в резервации. А тех, кто не захочет интегрироваться? Ну, тех, кто, как этот Гассель, продолжает верить в то, что жизнь в пустыне должна регулироваться именно старыми обычаями, как мы с ними поступим? Перестреляем, как краснокожих? Нет, конечно, просто-напросто выставим вон. Вы же сами сказали, что границы в пустыне не определены, и они их не придерживаются. Пускай себе переходят, пускай отправляются к своим сородичам в другие страны. Он помахал в воздухе рукой. Ну, а те, что останутся, пусть привыкают к нашему образу жизни. Или же пеняют на себя. Они не привыкнут, убежденно возразил Анухар эль-Мухри. Я с ними в последнее время довольно тесно общался. И мне кажется, что даже если и найдутся такие, кто откажется, большая часть будет держаться за свои пески и свои обычаи. Он показал в окно на далекую башню, с которой муэдзин призывал верующих. Время молитвы. Вы пойдете в мечеть? Губернатор молча кивнул, подошел к столу, потушил сигару в массивной хрустальной пепельнице и полистал документы, которые перед этим изучал. «Потом вернемся», — сказал он. «Пусть одна секретарша останется. Это должно быть завтра отослано в столицу». «Вы будете ужинать дома?» «Нет, пусть предупредят мою жену». Они вышли. Анухар отдал несколько распоряжений и сбежал вниз по лестницам, чтобы догнать губернатора в тот момент, когда он садился в черный автомобиль, в котором шофер уже успел включить кондиционер на полную мощность. Они молча проделали короткий путь и помолились, расположившись рядом друг с другом в окружении бедуинов, державшихся на почтительном расстоянии от них. Выйдя на улицу, губернатор с удовлетворением посмотрел на тенистую пальмовую рощу. Он любил это время суток. Это были, несомненно, самые прекрасные мгновения в оазисе, точно так же, как в пустыне больше всего поражали рассветы. Ему нравилось неторопливо прогуливаться по садам, от колодца к колодцу, наблюдая, как сотни птиц, прилетевших издалека, устраиваются на ночь в кронах деревьев. В это время запахи, можно сказать, подавляемые сильным солнцем, тоже просыпались после летаргии знойного дня. Розы, жасмины и гвоздики свободно источали аромат. Губернатор Хасан бен Куфра был убежден, что на свете просто не существует другого места, где бы цветы так благоухали, как в этом жарком и пышном краю. Он жестом отослал шофера и неторопливо свернул на узкую тропку, чтобы на несколько минут отрешиться от груза проблем, возникающих, когда управляешь пустынным регионом и горсткой его полудиких обитателей. Верный Анухар тенью следовал за ним, понимая, что в такие моменты губернатор предпочитает побыть в тишине. Он заранее знал, где тут остановится, где зажжет сигару и в каком цветнике сорвет розовый бутон для ночного столика томат. Эти прогулки превратились в почти ежедневный ритуал, и только если зной был нестерпимым или его превосходительство был загружен работой, он отказывался от единственной имевшейся у него возможности размяться и развеяться. Ночь наступала стремительно. Она почти всегда падала на тропики, словно не желая, чтобы человек успел вдоволь насладиться красотой и безмятежностью вечеров. Впрочем, темнота, которая за считанные минуты овладевала садами и пальмовой рощей, их не пугала, поскольку они и с закрытыми глазами нашли бы любую тропинку и любой фонтан, а дворцовые огни там вдали помогали им сориентироваться. Однако на сей раз, еще до того, как темнота стала непроглядной, какая-то тень отделилась от одной из пальм, или, быть может, выросла из-под земли. Губернатор и его секретарь, даже не успев ее толком разглядеть и еще не вполне осознав, что она сжимает в руках тяжелый револьвер, поняли, кто это и зачем он их поджидает. Анухар хотел было крикнуть, но черное дуло револьвера остановилось в сантиметрах 20 от его глаз. «Тихо!» — потребовал Туарек. «Я не хочу причинять вреда». Губернатор Бен Куфра и бровью не повел. «В таком случае, чего тебе надо?» «Я ищу своего гостя. Тебе известно, кто я?» «Догадываюсь», — Бен Куфра помолчал. «Но у меня нет твоего гостя». Гасель Саях окинул губернатора долгим взглядом и понял, что тот не лжет. «А где же он?» — осведомился он. «Очень далеко». Губернатор сделал паузу. «Это бесполезно. Ты никогда его не найдешь». Темные глаза Туарега над покрывалом несколько мгновений метали искры. Он с силой сжал рукоятку оружия. «Это мы еще посмотрим», — сказал он, а затем сделал знак Анухару Эль-Махри. «Ты можешь идти», — приказал он. «Если через неделю Абдуль-Эль-Кибир не окажется в Гвельте, на севере гор Сиди-Эль-Мадья, целый, невредимый и без конвоя, я отрежу голову твоему хозяину, понял?» Анухар Эль-Мухри лишился дара речи, и вместо него ответил Хасан бен Куфра. «Если ты ищешь Абдуля Эль-Кибира, тебе лучше пристрелить меня прямо здесь. И это избавит нас от забот. Тебе его ни за что не отдадут». «Почему?» «Президент не согласится». «Какой президент?» «Президент республики. Даже в обмен на твою жизнь?» «Даже в обмен на мою жизнь». Гасель Саях пожал плечами и спокойно обратился к Анухар Эль-Мухри. «Ты только передай мое сообщение». Он помолчал. «И предупреди этого самого президента, или кто он там есть, что если он не вернет мне моего гостя, я его тоже убью». «Да ты с ума сошел!» «Нет, я Туарек», — он помахал револьвером. «А теперь ступай и запомни, через неделю в Гвельте на севере гор Сиди-Эль-Мадья». Он ткнул ствол оружия губернатору в спину, подталкивая его в противоположном направлении. «Сюда», — показал он. Анухар Эль-Мухри сделал несколько шагов и вернулся, успев увидеть, как они растворились среди теней пальмовой рощи. Затем он ринулся в сторону дворцовых огней. Абдуль-Эль-Кибир был основоположником борьбы за независимость, национальным героем, первым президентом нации. «Неужели такое возможно, чтобы ты никогда о нем не слыхал?» «Никогда». «А где ты был все эти годы?» «В пустыне. Никто не пришел и не рассказал мне о том, что происходит». «Разве в твой лагерь не заглядывали путешественники?» «Редко. У нас были более важные темы для разговора». «Так что же случилось с Абдулем Аль-Кибиром?» «Его сверг нынешний президент. Лишил его власти, но поскольку уважал, то не осмелился убить. Они вместе сражались и много лет провели во французских тюрьмах». Анухар Эль-Махри отрицательно покачал головой. «Нет, убить его он не мог. Совесть бы не позволила, да и народ бы ему этого не простил». «Но он его посадил в тюрьму, не так ли?» «Он его выслал в пустыню». «Куда?» «В пустыню, я же тебе сказал». «Пустыня велика. Мне это известно. Однако не настолько велика, чтобы сторонники его не отыскали и не помогли бежать. Так он и оказался в твоей хайме». «А что это был за юноша?» «Фанатик». Бен Куфра сидел, уставившись на медленно догоравший костер, и, казалось, был погружен в свои мысли. Заговорив, он не смотрел на Туарега, словно беседовал сам с собой. «Фанатик, который хотел привести нас к гражданской войне. Если Абдуль окажется на свободе, он организует оппозицию, находясь в изгнании, и у нас начнется кровавая бойня. Французы, которые раньше его преследовали, теперь его поддержат». Он помолчал. «Они предпочитают его нам». Он поднял лицо и очень медленно обвел взглядом тесную пещеру, в конце концов остановив его на Гаселе, который, в свою очередь, наблюдал за ним, прислонившись к каменному выступу. Голос губернатора звучал доверительно, когда он добавил: «Понятно, почему я тебе снова и снова повторяю, что ты теряешь время. Меня ни за что на него не обменяют. И я на них не обижаюсь. Я всего-навсего простой губернатор, верный и полезный чиновник, выполняющий свою работу по мере своих сил. Однако ради меня никто не станет подвергать себя риску гражданской войны. Должно пройти много лет, чтобы воспоминания об Абдуле Эль-Кибире окончательно рассеялись, и он утратил свою харизму. Бен-Куфра осторожно взял связанными руками стакан с чаем и, поднеся к губам, сделал небольшой глоток, чтобы не обжечься. «А дела в последнее время обстояли не очень хорошо», — продолжал он. «Было совершено много ошибок. Ошибок, свойственных всем только что освободившимся нациям и молодым правительствам, однако многие этого не понимают и недовольны. Абдуль умел давать обещания. Обещания, выполнение которых народ ждет от нас, а мы не сможем этого сделать, потому что они из области утопии». Бен-Куфра замолчал и вновь опустил стакан на песок возле огня, почувствовав, что взгляд Туарега, устремленный на него поверх Лисама, направлен ему в лицо и, казалось, хочет проникнуть внутрь. «Ты его боишься», — заключил Гасель. «Ты и твои люди страшно его боитесь, верно?» Губернатор согласился. «Мы присягали ему на верность, и хотя я не участвовал в заговоре и узнал о нем, когда уже все произошло, я не осмелился протестовать», — печально улыбнулся он. «Они купили мое молчание, назначив единовластным правителем огромной территории, и я принял назначение с благодарностью. Но ты прав, в глубине души я все еще его боюсь. Мы все его боимся, потому что ложимся спать с уверенностью, что однажды он вернется и потребует отчета. Абдуль всегда возвращается». «Где он сейчас?» «Снова в пустыне». «Где именно?» «Этого я тебе никогда не скажу». Туарег пристально на него посмотрел. В его взгляде сквозила суровость, а тон голоса свидетельствовал о том, что он абсолютно убежден в своих словах. «Скажешь, если я захочу», — заверил он собеседника. «Мои предки славились способностью истязать пленников. И хотя мы этим уже не занимаемся, рассказ о старых методах все еще передается из уст в уста, как о чем-то любопытном». Он взял чайник и вновь наполнил стаканы. «Послушай», — продолжил он, — «возможно, ты меня не поймешь, потому что родился не в этих краях. Но я не смогу спать спокойно, пока не узнаю, что тот человек так же свободен, как тогда, когда он появился на пороге моей хаймы. Если для этого мне придется убивать, разрушать или даже пытать, я это сделаю, пусть мне это совсем не по душе. Я не в силах возвратить жизнь тому, кого ты приказал убить, но зато могу вернуть свободу другому». «Не можешь». Туарег посмотрел на него пристально. «Ты уверен?» «Совершенно. Вель-Акап, только мне известно, где он. И сколько бы ты меня ни пытал, я тебе этого не открою». «Ты ошибаешься», — изрек Гасель. «Это известно кое-кому еще». «Кому?» «Твоей жене». Он обрадовался, увидев, что попал в точку, потому что по лицу губернатора пробежала тень, и ему впервые изменила выдержка. Он порывался было возразить, но Гасель прервал его взмахом руки. «Не пытайся меня обмануть», — попросил он. «Вот уже 2 недели, как я за тобой наблюдаю и видел вас вместе. Она из тех женщин, которым мужчина совершенно спокойно доверяет свои секреты, или нет?» Бен-Куфра внимательно посмотрел на него. «Иногда я спрашиваю себя, неужели ты и впрямь простой невежественный туарег, который родился и вырос в самой отвратительной из пустынь, или за этим покрывалом скрывается кто-то другой?» Туарег слегка улыбнулся. «Говорят, наша раса отличалась умом, силой и образованностью, и существовала на Крите во времена фараонов. Она отличалась таким умом и силой, что попыталась завоевать Египет. Но одна женщина нас предала, и мы проиграли битву. Одни подались на восток, обосновались рядом с морем и положили начало народу финикийцев, которые господствовали на морях. Другие двинулись на запад и поселились в песках, господствуя в пустыне. 1000 лет спустя явились вы, варвары-арабы, которых Магомед только-только вытащил из самого дремучего невежества». «Да, я слышал эту легенду. Она утверждает, что вы являетесь потомками гарамантов, но я в это не верю». Примечание. Гараманты — древний народ Сахары. Конец примечания. Может, это всего лишь легенда? Но ведь мы на самом деле поселились здесь гораздо раньше вас и всегда были смекалисти, хотя и менее тщеславны. Нам по душе наша жизнь, и мы не желаем большего. Нас не волнует, что о нас думают. Однако, когда нам бросают вызов, мы отвечаем. Голос Туарега зазвучал жестче. «Так ты мне скажешь, где находится Абдул-эль-Кибир? Или же мне придется спросить у твоей жены?» Губернатор Хасан бен Куфра вспомнил, как накануне отъезда в Эль-Акаб его наставлял министр внутренних дел. «Не доверяй Туарегам», — сказал тот. «Не гляди на их внешний вид, потому что, по моему мнению, среди всех живущих на нашем континенте они в наибольшей степени наделены аналитическим умом и редкой изворотливостью. Это особая раса. Если бы они задались такой целью, то подчинили бы нас себе, все равно жителей побережья или жителей гор. Туарег способен понять, что представляет собой море, при том, что он ни разу в жизни его не видел, или вникнуть в философскую проблему, в которой ни ты, ни я не поймем ничего. Их культура очень древняя, и хотя, как социальная группа, они приходят в упадок, что связано с изменением окружающей действительности и утратой воинственности, каждый в отдельности остается по-своему незаурядной личностью. Держи с ними ухо востро». «Туарег никогда не причинит вреда женщине», — сказал губернатор. «И я не думаю, что ты являешься исключением. Уважение к женщине для вас столь же священно, как и закон гостеприимства. Ты что ж, нарушишь один закон, чтобы выполнить другой?» «Нет, конечно», — признался Гасель. «Но мне и не придется причинять ей вред. Если она поймет, что твоя жизнь зависит от того, скажет она мне или нет, где находится Абдул-эль-Кибир, то во всем признается». Хасан бен Куфра подумал о Тамат, об их 13-летнем супружестве и двоих детях, и ощутил абсолютную уверенность в том, что Туарег прав. Он не мог винить жену, зная, что сам поступил бы точно так же. В конце концов, выдать местонахождение Абдул-эль-Кибира еще не значит выпустить его на свободу. «Он в форте Герифиес», — сказал он наконец. Гасель почувствовал, что губернатор говорит ему правду, и прикинул в уме расстояние. «Мне понадобится 3 дня, чтобы добраться, и еще день, чтобы раздобыть верблюдов и провизию», — задумчиво произнес он. И тут в его голосе послышались веселые ноты. «Это значит, что когда мне устроят засаду в Гвельте Сиди-эль-Мадия, я уже буду в Герифеесе». Он медленно, с наслаждением отхлебнул чаю. «Они прождут нас день, максимум 2, прежде чем обо всем догадаются, и пошлют предупреждение о том, чтобы меня встречали. Время есть». — уверенно сказал он. — Да, думаю, что у меня есть время. — А как ты поступишь со мной? — спросил губернатор с легкой дрожью в голосе. — Я должен бы тебя убить, но я оставлю тебе воды и еды на 10 дней. Если ты сказал правду, я кого-нибудь пришлю. Если ты солгал, и Абдул-эль-Кибира там не окажется, ты умрешь от голода и жажды, потому что никому не по силам разорвать ремни из верблюжьей кожи. «Откуда мне знать, что ты действительно пришлешь кого-то за мной?» «Знать ты этого не можешь, но я это сделаю. У тебя есть деньги?» Губернатор Хасан бен Куфра показал подбородком на задний карман брюк, в котором лежал бумажник, и Туарег его достал. Отделил банкноты наибольшего достоинства и аккуратно разорвал их посередине. Одну половину спрятал, а вторую сунул в бумажник, который положил рядом с костром. «Я найду какого-нибудь кочевника, отдам ему эту половину банкнотов и объясню, где найти вторую половину». Он улыбнулся под покрывалом. «За такую сумму любой бедуин готов провести верхом на верблюде целый месяц». «Не волнуйся», — успокоил он его, — «за тобой придут. А теперь снимай штаны». «С какой стати?» — вскинулся губернатор. «Ты проведешь в этой пещере 10 дней со связанными руками и ногами. Если ты обмочишься и обмораешься, то покроешься язвами». Он сделал выразительный жест. «Лучше, если задница будет проветриваться». Его превосходительство губернатор Хасан бен Куфра, высший представитель власти, слово которого «закон» на территории больше, чем Франция, хотел было запротестовать, но передумал, проглотил свою гордость и возмущение и начал с трудом расстегивать ремень на брюках. Гасель помог ему их снять, затем как следует его связал, а под конец снял с него часы и перстень, украшенный крупным бриллиантом. «Этим я расплачусь за верблюдов и провизию», — объяснил он. «Я беден, а мне пришлось убить верблюда. Это был замечательный мехари. Такого у меня больше никогда не будет». Туарек собрал вещи, прислонил к стене гербу с водой и мешок сухофруктов и показал на них рукой: «Расходу экономно», — посоветовал он, — «особенно воду. И не пытайся освободиться, а то вспотеешь, и тебе захочется пить. Тогда, вероятно, воды не хватит. Старайся спать. Это самое лучшее. Во сне не расходуется энергия». Гасель вышел. Снаружи была темная ночь под черным безлунным небом, усыпанным звездами, которые здесь, в горах, казались еще ближе, почти касались гребней гор, высевшихся над головой. Он в задумчивости постоял несколько секунд, то ли пытался сориентироваться, то ли выстраивал в уме маршрут, как добраться из того места, где он находился, до далекого форта. В первую очередь ему понадобятся вьючные животные, большое количество провизии и гербы, чтобы запасти как можно больше воды, потому что, насколько ему было известно, в окрестностях Эрготикдабра колодцев не было. А южнее уже начиналась великая пустая земля, точных границ которой никто не ведал. Он шел всю ночь быстрым пружинистым шагом. От такой ходьбы кто угодно бы выбился из сил, но для Туарега она была неотъемлемой частью его жизни. Рассвет застал его на вершине холма, возвышающегося над долиной, где тысячи лет назад, вероятно, текла речка. Кочевникам было известно, что в этой долине достаточно выкопать полметра земли, чтобы в Атанкор набралась вода, которой хватило бы 5 верблюдам. Поэтому сюда в обязательном порядке заворачивали караваны, направлявшиеся с юга в крупный оазис Эль-Акаб. Гаселю удалось разглядеть 3 лагеря, расположившиеся вдоль русла. С рассветом в них снова начали раздувать костры и собирать пасущихся по склонам верблюдов, готовясь двинуться дальше. Оставаясь незамеченным, он внимательно понаблюдал за обитателями лагерей, пока окончательно не убедился в том, что среди них нет солдат, и только тогда отважился спуститься и остановился перед самой большой хаймой, встретившейся ему на пути, в которой 4 мужчин прихлебывали утренний чай.